Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патронум» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Сегодня мы будем говорить про еще одну книжку классики 19 века. Как вы знаете, новый сезон именно о ней. Книжка эта называется «Горе от ума». Лично я ее читала последний раз, наверное, лет 25 назад. Я поняла, что это чтение тебе не очень понравилось. В школе мне было скучно, и вообще как-то... Да я даже не воспринимала это как какую-то книжку, которую можно читать, только как то, что тебя заставляют читать и писать сочинения на темы. Было очень много сочинений про «Горе от ума». Да, но на самом деле интрига даже не в сочинениях, которые заставляют писать, а в том, что на самом деле это такая книжка, которая, она как будто всегда была. Она вся разобрана на цитаты. Это, на самом деле, такой чемпион по производству мемасов, грибоедов. И на самом деле, интересно, что вот я сейчас перечитывала, я, на самом деле, даже не помнила, что все вот это, что всегда тебя сопровождает действительно всю жизнь, это все «Горе от ума». Потому что какие-то вещи очевидны оттуда, а какие-то вообще нет. Они просто вошли в язык и стали его частью. Ну да, типа вот счастливые часов не наблюдают. Кажется, что это просто какая-то поговорка. Да, судьи кто абсолютно. Нет, а вот это, чтобы иметь детей, кому ума не доставало. И главное, что очень точно замечено. Свежо предание верится с трудом. Ну, еще есть, чуть реже говорят, шумим, братец, шумим, но тоже довольно часто. Служить брат, прислуживаться тошно. Да, ну и, наконец, что за комиссия создателей быть взрослой дочерью отцом? Ну, кстати, я вот думаю сейчас, что взрослой дочерью отцом, а я, правда, не отец, но мне как-то проще быть взрослой дочерью родителем, чем сына. Ну, подожди, твоя дочь еще не достигла возраста Софьи. Она почти как Софья, ей 17. Кстати, Софья — это главная героиня «Горя от ума». Софья Фамусова ее звали. Их всего там, всего ничего, этих героев. Ну как? Там очень много героев. Там не очень много героев. И они все более-менее главные. Там одних тугоуховских книжон 6 штук. Ну это ладно, это второстепенные. Но у нас самые главные. Софья, ее папа по фамилии Фамусов, ее служанка по имени Лиза, секретарь отца по фамилии Молчалин, и Софья в него влюблена. И молодой человек по фамилии Чацкий, который друг детства Софьи, и который ровно в тот день, когда все начинается, приезжает к ним после трехгодового отсутствия в надежде на то, что Софья будет ему страшно рада. Спойлер. Он зря надеялся. Дело происходит в начале 20-х годов 19 века. Москва. Такой большой, богатый дом. В нем разные бывают балы, вечера. Приходят всякие важные люди. И начинается все утром одного дня. Спойлер. Закончится все ночью того же дня. Да, но там, кстати, есть интересные игры со временем. Там в этой есть пьесе. Даже тема сочинения «Время в горе от ума». Да, но это правда интересно, потому что начинается все с того, что служанка Лиза пытается, намекнуть своей хозяйке в Софье, что пора вставать. Что не просто пора вставать, что пора выгнать из комнаты Молчалина, который там с ней сидит. Потому что сейчас кто-нибудь это узнает, увидит, и будет скандал. И репутация будет разрушена. На самом деле, надо дать должное Молчалину, который вообще со всех сторон считается ужасным человеком, как каким-то просто гадиком, что он ничего плохого Софье не делал, а просто сидел, вздыхал и молчал. И, кажется, держал ее за ручку. Да, но, как говорится в комедии «Горе от ума», грех не беда, молва не хороша. Но, значит, когда Молчалин наконец выходит из ее комнаты, мы понимаем, что он ведет двойную игру, потому что ему нравится Лиза, служанка Софьи. В начале пьесы у нас, получается, нам вроде бы показывают такой классический, романтический, вот есть бедный, Молчалин, без, наследства, и он влюблен в Софью, и сейчас мы должны будем ему сочувствовать. Да. Ну, мне кажется, нет, потому что его фамилия уже нам говорит о том, что мы ему не будем. Молчалин, как бы тот, кто помалкивает, молчит. Ну, не обязательно, может, он благородно молчит. Молчалин. Тебя умоляю, конечно, нет. Ну, в общем, мы довольно быстро, да, понимаем, что сочувствовать ему не хочется. Что человек, он так себе, да, а он все время помалкивает, а вот Чацкий, его антипод, противоположность полная, потому что он, наоборот, все время говорит. Даже, мне кажется, слишком много. Да, он вообще не затыкается, главное, никого не слышит, кроме себя. Никого не слышит, кроме себя, все время всех поносит. Говорит он правду, в отличие от всех остальных, он как бы такой правдоруб. Подожди, мне кажется, дело не в том, что он говорит правду, а дело в том, что он говорит... Он стесняется условности всех этих светских. Да, и вообще говорит другое. Говорит другое, у него свое собственное мнение. Он не зависит от каких-то там правил, условностей, обычаев, правил и так далее и тому подобное, но при этом ведет он себя Ну, довольно, как мне кажется, странно. Значит, 3 года назад он уехал. Да. Ей было 15 лет. Ну, или 14. Или 14. Ну, сколько-то ей было. Да. Она была, в общем, ребенком. Да, и у них была супер нежная дружба. Явно Чацкий жил у нее дома, потому что, я так понимаю, что дружили родители. Родители, да. Как-то они учились вместе, гуляли вместе, не знаю, по паркам. И книжки наверняка читали вместе. Вот это вот все. Ну, то есть явно была такая дружба с оттеночком. Но дальше он отвалил на 3 года. И возвращается, абсолютно уверенный в том, что Софья... Что она его ждет. Да, такая сидит. Где же мой Чацкий? Странно, ну, что ему не приходило в голову, что она, может, его и не ждет. Что он как бы про это не волновался, как будто бы даже. А может, и волновался? Нет, совершенно. Он не волновался. Он, более того, он 3 года шлялся неизвестно где. А тут такой, чуть свет у ваших ног. Ну, типа, вот я 3 года не был, но тут уж я как прибежал. Ну, подожди, он просто по ней очень соскучился. Ну, это же понятно. Вот ты приезжаешь, и ты так хочешь кого-то увидеть. И ты соскучился, и вот... А она холодна. Она вообще не хочет его видеть. Она совершенно не соскучится, потому что вообще ее сейчас интересует только одно. Ну, и вообще-то она обижена на него. Но она вообще-то влюблена в другого просто. И обижена на этого. Ну что, он уехал? Ну, она же так и говорит. Ведь если любит, кто кого. Зачем да. сваливаться за границу на 3 года? Князь Андрей вот так же сделал с «Войны и мира», и тоже это плохо закончилось. Короче говоря, лучше не уезжать надолго, если... Сейчас опасно это говорить. Что делать? Так и есть. Отношения на расстоянии — это дело такое, непростое. В общем, в самом начале у нас есть такие два противника. Чацкий против Молчалина. Как это? Чацкий vs Молчалин. Да. И, честно говоря, довольно долго непонятно, кто выигрывает. Но... Если мы говорим про то, кто выигрывает, в смысле Софья, совершенно очевидно на протяжении всей книжки, что, ну, до самого конца, что выигрывает Молчалин. Нет, кто должен выиграть приз наших симпатий? А, наших симпатий. Слушай, ну... Это сложный вопрос, потому что на самом деле его может никто и не выиграть. Почему обязательно кто-то должен из них выиграть приз наших симпатий? Ну, так кажется, что все-таки кому-то из них мы должны сочувствовать больше. Ну, естественно, что больше сочувствуешь Чацкому, потому что очевидно, что он больше герой, чем Молчалин. И вообще Молчалин нам все время показывает, что он такой нехороший человек. И на самом деле, когда он приезжает, Чацкий, он действительно сразу начинает очень много говорить, давать оценку всему, что он видит, всем людям, всем событиям. Он как бы все, что думает, он моментально все говорит. И Софью это ужасно раздражает. И на самом деле более-менее понятно, почему ей нравится Молчалин. Потому что он все время молчит. В нем есть какая-то загадка, может быть. Непонятно, что там внутри. А тут все понятно и, может быть, просто не очень интересно. Может быть, но, честно говоря, вот я, например, к тихим людям всегда отношусь с гораздо большим подозрением, скорее, чем «О, какая интрига». Может, они просто скромные. Может быть. Стеснительные. Может быть. Ну, мне всегда не очень с ними уютно. Ну, кроме тех, которых я уже полюбила когда-то, и поэтому уже готова принять тот факт, что они тихие. А вообще, я вот когда знакомлюсь с людьми, мне проще с громкими. Нет, ну, не с теми, которые все время орут. Но я имею в виду с теми, которые готовы себя проявить как-то. Действительно, если так представить, такой, значит, ну, какой-то вечер, приходят разные люди, и один все время проповедует и кричит, а другой сидит в углу на диване и все время молчит. Я точно знаю, что тот, который сидит на углу на диване, я к нему отношусь действительно с подозрением, потому что он все время помалкивает, и черт знает, что он там себе думает про все это, и про тебя в том числе. А вот этот, который все время говорит, привлекает к себе внимание, никому слов не дает ставить, меня вызывает гораздо более сильное чувство, жуткое раздражение, потому что он мешает общему разговору. А если он всех еще вокруг поносит, это вызывает... Ну, тоже какой-то... Так же он тебя потом будет поносить кому-нибудь еще. Все ему не нравится. Ну, да, но обычно таких людей можно сбить в свою сторону, можно их вывести на какой-то разговор, можно завязать с ними спор и вовлечь в него еще каких-то людей. Ненавижу спорить. Но бессмысленно это делать. Гораздо интереснее, чем когда на вечеринке ничего не происходит, все просто сидят. Это правда, это правда. Ну, в общем, у Фамусов весь день была вечеринка, на которой что-то происходило, потому что Чацкий, ну, за исключением какого-то небольшого количества времени, когда он куда-то уезжал, а в основном он был у них, довольно много времени он провел в этот день у них, он все время, значит, выступал. Интересно, что когда ты в школе это читаешь, абсолютно точно кажется, что Чацкий очень такой положительный герой. И... Ну, извини, пожалуйста, тебе не кажется, это тебе, ну, тебе как бы это обязательно рассказывают. Ты как бы не можешь думать иначе. Есть очень смешная история из времен школьного детства моей мамы. Она мне рассказывала, когда я ей сказала, что я перечитываю «Горе от ума». У них было такое сочинение: «Чацкий, победитель или побежденный?» Ваймая, так. Лыбовой, и... да. Вообще-то, если сейчас вот так читаешь, нет ощущения, что Чацкий победитель. Но та учительница, которая сдала это сочинение, не имела в виду, что кто-то может написать, что Чацкий побежденный, потому что, очевидно, он победитель. Потому что он за правду, потому что он против этого костного общества. Просто при советской власти и немножко еще после нее принято было считать, что как бы Чацкий представитель некого нового общества, все остальные представители некого старого общества, и новое общество как бы лучше старого. Конечно, конечно. Да, ну, в общем, все написали сочинение, что Чацкий победитель. А одна девочка написала сочинение, что Чацкий побежденный. И ее родители вызвали в школу. Господи. Да. Но она доказала это очень хорошо при этом. Родители не смогли ее никак отмазать, потому что нечего даже было отмазывать. Да, сейчас, конечно, это все очень странно слушать, потому что, конечно, Чацкий проигрывает в том смысле, что он, ну, он не получает Софью, он полностью ссорится со всеми, кого видит. Он всех раздражает. Еще в школе, когда мы учились, была еще одна тема для сочинения. «Один в поле не воин. Воин, если он Чацкий». Может быть, я близко к тексту цитирую, но, в общем, примерно так. Почему воин, если он Чацкий? Он, конечно, воин, но, по-моему, он никого этот воин особо не победил. В общем, интересно вот еще что. Я прочитала, что Пушкин, когда прочитал «Горе от ума», сказал, что Грибоедов очень умный человек, а Чацкий не очень умный человек. Меня это как-то убедило. Вообще, ум — это еще одна тема. Помнишь, еще была тема такая: ум в «Горе от ума». Конечно. Но не то чтобы он не умный, этот Чацкий, он же правильные вещи-то говорит. Ну так. Во-первых, действительно, он готов высказывать точку зрения, отличную от всех остальных. Это вообще признак ума. Ну, это признак, по крайней мере, некоторой способности к критическому мышлению. Мышлению, да. Потом он говорит, ну, про какие-то вещи, которые действительно на тот момент в российской истории были большими проблемами. А именно, он говорит про крепостное право, да, он говорит про то, как, значит, всеми вообще процессами рулят какие-то странные тетушки, которых все слушаются. Он говорит про, да, такое отношение к мундиру совершенно подобострастное, без включения головы. Он говорит про... Про то, что все говорят по-французски, а не по-русски. Что-то... Да, он говорит про совершенно французившуюся эту аристократию, которая буквально не может разговаривать со своим народом, тоже забыла русский язык. Ага. Но самая существенная деталь про Чацкого, та, которая, собственно, мешает сказать, он победитель или побежденный вообще, что... Это то, что все эти потрясающие идеи он рассказывает людям, которые вообще его не слышат. Вообще совсем. Им вообще это совершенно неинтересно. Это то, что называется метать бисер перед свиньями. То есть ты как бы разговариваешь и какие-то высказываешь мысли и всякое такое, но это абсолютно... Ты знаешь, мне кажется, ему просто совершенно неважно. Он как бы говорит же не с ними, он сам с собой разговаривает. Он просто вот все, что у него в голове, он все как бы высказывает вслух. А кто там перед ним? Фамусов. Или еще один жених Софьи, полковник Скалозуб, такой солдафон. Или, не знаю, Лиза. Гости, которые приезжают вечером к Фамусову на бал, и это все княжны, какие-то зизи, мими, фифи. И всем им он пытается что-то втереть. Этим старым тетушкам, которые всем заправляют в Москве, тоже он пытается. Но все. Они буквально не слышат. В смысле, они там... Они все глухие. Евгения Тугауховская буквально ничего не слышит. И это еще одна тема сочинения в школе. То, почему в «Горе от ума» никто ничего не слышит. Там все глухие. Это очень интересная тема. В отличие от побежденного и победителя, это как раз ужасно интересно. И про ум ужасно интересно. Потому что и там с самого начала пьесы все время друг другу говорят, ты типа с ума сошел. Да. И это типа окей, и все понимают, что это шутка. Да, а потом это превращается в правду, потому что ближе к концу Софья, разозленная ужасно Чацким уже, она прям взбешена, он ее совершенно достал, и она такая, ну все, я тебя отомщу. И пускает, буквально пускает слух, что Чацкий сошел с ума. И этот слух моментально облетает все общество. Все в него верят, он обрастает какими-то немыслимыми подробностями, а так как все плохо слышат, он обрастает какими-то ужасно комическими подробностями. Давай почитаем кусочек. Все начинается с того, что есть Софья и некий ГН. Ну, какой-то человек, который пришел к ним в гости, потому что у них там все время, значит, кто-то приходит к этому балу. Софья про себя. Ах, этот человек всегда... Причиной мне ужасного расстройства. Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол. ГН подходит. Вы в размышлении. Софья. Об Чацком. ГН. Как его нашли по возвращении? Он не в своем уме. Уж ли с ума сошел? Софья, помолчавшая. Видите, это тоже важная деталь. Она все-таки не сразу запустила это. Может, не стоит все-таки? Но нет. Не то чтобы совсем. Однако есть приметы, Мне кажется. Как можно в эти леты? В смысле, он еще довольно молодой. Как быть? В сторону. Готов он верить. А Ачацкий, любите вы всех в шуты рядить? Угодно ли на себя примерить? И дальше вот как раз эта сплетня расходится по всему обществу, значит. В комнате присутствует Загорецкий. Это такой, ну, можно сказать, что отрицательный персонаж. Но, в общем, это какой-то такой жук. Он там все друг друга предупреждают, что в карты с ним играть лучше не садиться. Но как-то он всем услужил, поэтому по-прежнему да. принят в обществе. В общем, присутствует он и графиня-бабушка. Это мой любимый персонаж. Да, это одна из вот этих дам московских, которые имеют большое влияние. Мы не знаем, имеет ли она влияние. Мы знаем, что она ничего не слышит. У нее есть графиня-внучка. И они вдвоем такие Шерочка с Машерочкой приехали на бал. Значит, графиня-бабушка. Что-что? Уж нет ли здесь пошара? Загорецкий. Нет, Чацкий произвел всю эту кутюрьму. Как? Чацкого? Кто свел в тюрьму? В горах изранен в лоб. Сошел с ума от раны. Что? К фармазонам в клоп? Пошел он в пусурманы? Ее не вразумишь. Антон Антонович, ах! И он пишет все в страхе в попыхах. Так, дальше. Следующее явление. Значит, графине-бабушке, которая ничего не слышит, добавляется князь Тугоуховский. Который, как вы понимаете, тоже ничего не слышит. Графиня-бабушка. Князь, князь, ох, этот князь, пополам сам чуть дышит. Князь, слышали? Он ничего не слышит. Хоть, может, видели, здесь плицмейстер пыл. Тюрьму-то, князь, кто Чацкого схватил? Тесак ему дыранец. Солдаты, шутка ли, переменил закон. Да, в пусурманах он, ах, окаянный вольтерьянец. Что? А? Глух мой отец, достаньте свой рожок. Ох, глухота – большой порог. Это, кстати, еще один мем. Да, абсолютно. Достаньте свой рожок. Это прямо очень тоже частая фраза. Вот, в общем, дальше к этим двум потрясающим персонажам добавляются еще, значит, Хлёстова. Вот она уж точно важная она, да, дама. Она такая, да, как сказать, все перед ней преклоняются, потому что она очень важный человек. Да, еще есть Молчалин. Потом есть Платон Михайлович и Наталья Дмитриевна. И это тоже такая интересная пара, потому что Платон Михайлович – это старый друг Чацкого, который сначала таки не верит, что он сошел с ума. Он еще как-то пытается противодействовать. Но он из такого развеселого какого-то юнца превратился... Такого степенного, скучающего дяденьку, женатого, ничего ему не интересно. Да, и ему еще жена все время говорит, типа... Простудишься. Да, запахнись. Слушай, я прочитала очень смешно, как, значит, Грибоедов... Это реально была сцена с его другом и с его женой, который с обоими он тоже дружил. И в какой-то момент они там где-то сидели, и она все время говорила своему мужу, ну, застегнись, ты простудишься. И Грибоедов, значит, слушай, потом он увидел, сейчас, погодите. Он куда-то убежал, потом прибежал через полчаса, и, значит, прочитал он текст, они все очень хохотали. Да, но текст он заранее написал. Я тоже читала эту историю. Он не по мотивам этой сцены его написал. Он у него уже был на тот момент. А, да? Поэтому он еще дополнительно веселился. А, ничего себе! Вот это я не поняла. Я думала, что он побежал и сразу написал. Прикольно. Так даже еще интереснее. Да, так вот, в общем, еще там присутствует графиня-внучка, еще вот эти бесконечные шесть княжон, и их мама, Загорецкий, Скалозуб, и Фамусов, и очень куча народа, в общем, все. И Хлёстова говорит. С ума сошел? Прошу покорно. Да невзначай, да как проворно. Ты, Софья, слышала? Платон Михайлович, кто первый разгласил? Наталья Дмитриевна. Ах, друг, мы все. Платон Михайлович, ну все так верить поневоле, а мне сомнительно. Фамусов, входя. О чем? О Чацком, что ли? Чего сомнительно? Я первый, я открыл. Давно удивлюсь я, как никто его не свяжет. Попробуй о властях, и невесть что нас скажет. Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцом, хоть пред монаршием лицом, так назовет он подлецом. Хлёстова. Туда же из смешливых. Сказала что-то я, он начал хохотать. Молчалин поддакивает. Мне отсоветовал в Москве служить в архивах. Графиня-внучка. Меня модистку изволил величать. Наталья Дмитриевна. А мужу моему совет дал жить в деревне. Загорецкий. Безумный по всему. Графиня-внучка. Я видела из глаз. Фамусов. По матери пошел, по Анне Алексеевне. Покойница с ума сходила 8 раз. Хлёстова. На свете дивные бывают приключения. В его лета с ума спрыгнул. Чай пил не по летам. Княгиня. О, верно. Графиня-внучка, без сомнения. Хлёстова. Шампанское стаканами тянул. Наталья Дмитриевна. Бутылками-с и прибольшими. Загорецкий с жаром. Нет-с, бочками сороковыми. Фамусом. Ну вот, великая беда, что выпьет лишние мужчины. Учение – вот чума, ученость – вот причина, что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей и дел, и мнений. Хлёстово. И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних. От пансионов, школ, лицеев, как бишь их, до атлан-карточных взаимных обучений. Княгиня. Нет, в Петербурге институт педагогический, так, кажется, зовут. Там упражняются в расколах и в безверье. Профессоры, у них учился наш родня, и вышел, хоть сейчас, в аптеку в подмастерье. От женщин бегает, и даже от меня. Чинов не хочет знать, он химик, он ботаник, князь Федор мой племянник. Скалозуб, я вас обрадую. Всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий. Там будут лишь учить по-нашему. Раз-два. А книги сохранят так, для больших оказий. Фамусов. Сергей Сергеевич, нет, у школы зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь. Загорецкий с кротостью. Нет, книги книгам рознь. А если б между нами был цензором назначен я, на басни бы налег. Ох, басни смерть моя. Насмешки вечные над львами, над орлами. Кто что ни говори, хотя животное все-таки цари. Хлёство. Отцы мои, уж кто в уме расстроен, так все равно, от книг ли, от питья ль, а Чацкого мне жаль. По-христиански так, он жалости достоин. Был острый человек, имел душ сотни три. Фамусов, 4. 3, сударь. 400. Нет, 300. В моем календаре. Все врут календари. Как раз 400. Ох, спорить голосисто. Нет, 300. Уж чужих имений мне не знать. 400, прошу понять. Нет, 300. Я прям слышу, как она топчет ножкой. Ты на самом деле себе этот спор за столом очень хорошо представляешь. Они о чем-то говорят, потом они переключаются, начинают спорить, нет, сколько, нет, столько. И какой-то он очень, на самом деле, человеческий. Да, но тут вот все-таки интересно, что то, про что они говорят, это нам еще раз показывает, как все, что говорит Чацкий, вообще все. Правда. Дело не в том, что это правда, а дело в том, что он это говорит людям, которые абсолютно не готовы это слышать. И все, что он говорит, их ужасно пугает. Но их пугает это, и они частично не понимают этого, и их раздражает это. Понятно, что он все правильно говорит, просто непонятно, зачем он им это говорит. Это ни к чему не приводит, кроме как раз этого обвинения, ну, не обвинения, этого слуха о сумасшествии, который, на самом деле, по тем временам был очень опасным. Потому что это не просто они болтают, что он сумасшедший, а вообще-то это могло бы закончиться тем, что его бы упекли бы в сумасшедший дом. Например. Вообще, надо сказать, что кто-то из современников упрекал Грибоедова, были такие наезды на Грибоедова, что значит, в горе от ума нет никакого действия. И так вот мы рассказываем, действительно, как будто бы ничего не происходит. Только есть Чацкий, который все время всех поносит, и есть все остальные, которые его обсуждают. На самом деле, там все время что-то происходит. Это действие умещено, как мы уже сказали, в один день, и на протяжении этого дня все близится к развязке. Чацкий все это время пытается понять, почему, собственно, Софья так холодна. Нравится ли ей кто-то? Да, но он уже смешно. Он как бы вообще-то видит прямые доказательства. Да, но он не может в это поверить. Он не может поверить, что этот человек, с его точки зрения, абсолютное ничтожество, Молчалин, действительно предмет интереса Софьи. Он думает, может быть, это Скалозуб, может, это еще кто-то. Он все время пытается как-то прочекать, кто же это. И в конце концов он все-таки понимает, что это Молчалин. И в конце концов, собственно, происходит развязка. После бала, на котором Чацкого объявляют сумасшедшим, он не едет домой, хотя он уже устал и хотя прячется его в занавесках. Да, он решает спрятаться и проверить, и понять, что все-таки происходит действительно в доме, что там творится. И одновременно Софья, значит, ждет, когда он останется наедине с Молчалиным, а Молчалин, который, как мы уже знаем на самом деле, приударяет за Лизой, а за Лизой вообще все приударяют, и Фамусов, и Молчалин, все, значит, пытаются к этой девушке дворовой как-то приставать. Потому что она там самая умная. Она там, ну, может быть, не потому... Я не думаю, что это потому, что она там самая умная, что они это ценят в ней. Но она действительно там, кажется, самая умная. Да. И Лиза, которой все это вообще ужасно неприятно, потому что ее Молчалин абсолютно не интересует, а она любит буфетчика Петрушу. Да, она там очень смешно тоже говорит, вообще это резюмируя, в принципе, весь сюжет этой комедии. Ну, люди в здешней стороне. Она к нему, он ко мне, а я одна лишь я любви до смерти Петрушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу? Ну, в общем, вместо буфетчика Петруши появляется Молчалин, который тоже начинает к ней приставать. И говорит вообще-то совсем, ну, нехорошие вещи. Значит, Чацкий спрятался за колонной, и видят диалог «Молчали на Слизи». Собственно, так и наступает развязка. Это не первый диалог «Молчали на Слизи». Мы уже к тому моменту знаем, что он за ней ухаживает. Но этот уже совсем уже подлый, а главное, что его уже слышат и Чацкий, и Софья. Молчалин как бы полностью... Полностью, да, открывается во всех да. своих... Да. Ну, он, значит, рассказывает Лизе, какие у нее щечки, там вот это вот все. Но еще он говорит о том, значит, какими правилами в жизни он руководствуется. Во-первых, угождать всем людям без изъятия. Это ему завещал отец так делать. Хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтобы ласкова была. Ну, Лиза, надо сказать, очень как обычно, очень четко. Остроумно ему отвечает всегда, да. Сказать, сударь, у вас огромная опека. Ну вот, а он тут объясняет, значит, и вот любовника я принимаю вид в угодность дочери такого человека. Который кормит и поит, а иногда и чином подарит. Пойдемте же, довольно толковали. Пойдем любовь делить плачевной нашей крали. Дай обниму тебя от сердца полноты. Да, Лиза не дается, все, дальше наступает жуткая развязка, потому что, значит, Софья все это слышит и говорит ему: все, до свидания, чтобы вас больше тут не было, и всякое такое. Чацкий, соответственно, тоже там появляется и говорит, что это ради вот этого. Ты, значит, меня так со мной поступила, ну и все. И дальше, значит, Чацкий бросается уезжать. И, в общем, есть ощущение, что он полностью проиграл. Есть ощущение, что он полностью проиграл. Но Софья тоже, что полностью проиграла. Вообще, что все, в общем-то, и Молчалин полностью проиграл. Там все проиграли. По сути, да. По сути, только Фамусов остался, как был. Но ему еще надо выдать эту Софью. Ну, выдаст он. Никто же не знает, что Молчалин там замуж. Молчал у нее в комнате по ночам. Может быть, да. Но Софью тоже до некоторой степени жалко, хотя она свинья, конечно. Ну почему она свинья? Она не свинья. Она свинья только потому, что она пустила этот слух. Этого немало. Это неприятно. Но видишь, он ее разозлил как сильно. Да, это... Чувство. Да, интересно другое, что в этой всей истории единственный человек, который не верит, что Чацкий сумасшедший, это Репетилов, который... Это как... еще один гость на вот этом вот полу. Да, и он тоже с говорящей фамилией, он как бы от французского повторять, да. И по идее он мог бы этот слух и повторить, как Загорецкий, разносить дальше, а он наоборот. И он вообще очень Чацкого полюбил, хотя он абсолютно отрицательный персонаж. Но полюбил, не полюбил, но, по крайней мере, зазывал с собой да. после бала поехать куда-то еще, а именно в какой-то клуб, где как раз шумим, братец, шумим, а то есть он со своими какими-то друзьями обсуждает какие-то разные запрещенные вещи. Да, в общем, это очень интересно, потому что, в принципе, тут речь идет о вот этих тайных обществах, которые действительно в тот момент вот вошли в силу, в момент, когда эта комедия происходит, да, то есть в этих 20-х годах. И кончилось эти все движения, обсуждения и так далее, вообще-то, восстанием декабристов. И интересно, что Грибоедов вложил как бы это предложение пойти поговорить с декабристами будущими в уста такого несимпатичного персонажа. Да. При этом с некоторыми декабристами он вполне дружил и был очень близко с Кюхельбекером, с таким замечательным. Да, он с кучей их дружил, он с Бестужевым дружил, он с Рылеевым общался. Он, в принципе, тогда вот этот весь круг, где был и Пушкин, и Грибоедов, и Кюхельбекер, там... не столкнуться с декабристами шансов не было. Ну, конечно, да. И не подружиться с ними или не войти в их круг. Ну, в смысле, можно было, наверное, с ними не войти подружиться, в круг, но... я думаю, можно было, но, естественно, все были знакомы. Да. Я не поняла до конца, насколько Грибоедов сочувствовал их идеям, потому что, безусловно, как бы часть того, что говорит Чацкий, конечно, и составляла эти декабристские идеи, потому что вообще они были против этого старого, вести. Костного... И на самом деле то, как он себя ведет, это вообще-то было такой нормой для них. Их так можно было опознать. Они приходили и вот начинали проповедовать. Ну да, вольнодумцы. Чертой их, да, вольнодумцы. Ну, потому что это же и есть главное отличие Чацкого. Потому что мы с тобой уже говорили, что он не просто говорит «все не так», а что у него вот этот вот незамутненный всеми этими предрассудками ум. Что он видит просто дальше, что он там делает с этой информацией, вопрос. Но он видит, и он говорит. Ну и, в общем, надо сказать, что Грибоедова же арестовали. За то, что вот заподозрили в том, что он участвовал в этом декабристском заговоре. Его арестовали, но смешно то, что «Горе от ума» стало уликой. И у нас на Арзамасе есть про это очень интересная лекция, которую читает Константин Михайлович Плеванов, учитель литературы. Она так и называется «Горе от ума, как улика». Суть в том, что он написал то, что доказывает, что он к декабристам не относится, что как бы декабрист у него персонаж скорее отрицательный. Ну, еще, я думаю, неплохую роль сыграло то, что он успел уничтожить все документы до того, как за ним пришли, что очень плохо для исследователей его творчества, потому что потеряны документы. Но да, но вообще, было надо хорошо сказать, для него. Про бумаги вообще очень грустно, потому что Грибоедов вообще ужасно трагически погиб. Довольно рано и довольно страшно. И вместе с ним погиб весь его архив. Все его бумаги пропали. Мы не знаем, что он еще писал, что у него там еще осталось. Ничего этого не осталось. Не знаем. Но действительно история он вообще... гибели Грибоедова. Я помню, что вот есть такая книжка «Смерть Вазир Мухтара», да, которую написал Тынянов. Вот она про это. Она про то, как, значит, Грибоедов, который был на тот момент послом в Персии. Персия — это современный Иран. Там была длинная мутная история, но, в общем, суть в том, что там были некоторые дипломатические обстоятельства. В общем, случилась резня. В смысле, был пущен некоторый слух тоже про то, что он якобы хочет каким-то образом оскорбить шаха, что-то там не то сделать с мусульманами. В общем, все было какая-то чушь. Но это были некие были политические игры, в общем, в результате которых... Разъяренная толпа ворвалась, и его зарезала. Он как пытался защищаться, но, в общем, ну, да, погиб его, дальше. И еще... всех, еще кто с ним много работал. Других людей, да. Вот. И там еще была еще дополнительная такая совершенно душераздирающая, так что даже не скажешь деталь, но какая-то часть этого, что вообще-то он только женился на прекрасной Нине Чавчавадзе, такой грузинской красавице. И, соответственно, вот она стала вдовой практически сразу. И написала на его могиле: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Да, это могила, я там была, она находится в Тбилиси, собственно, откуда родом была Нина Чавчавадзе, и где они поженились, вот, и производит впечатление довольно сильно до сих пор эта надпись. Вообще, я очень советую вам почитать «Смерть Вазир Мухтара», может быть, тем, кто там постарше 11-12 лет, это может быть уже интересно вполне. В конце мы теперь всегда отвечаем на ваши вопросы. И вопрос у нас такой есть. Что делать, если у тебя нет рядом нормальных друзей? Ну, Чацкому, наверное, тоже было интересно, что делать, если рядом нет нормальных друзей. На самом деле, мы про это уже довольно много говорили в разных выпусках. В выпуске про чудо, я помню, мы про это много говорили. Ну, мы вообще про дружбу говорим более-менее в половине наших выпусков. Ты всегда говоришь, что надо присмотреться внимательно к тому, что есть вокруг. Ну, это мой способ, да. Но у нас сегодня есть еще один ответ в связи с Чацким. Очень классно найти нормальных друзей, если не разговаривать все время самому, а слушать то, что тебе говорят другие, и задавать им вопросы. Да, вот это, кстати, существенная часть. У меня есть несколько таких вот друзей, которые очень задают хорошие вопросы. Вообще, в принципе, это один из самых классных способов расположить человека к себе, потому что очень многие люди очень часто хотят чем-то поделиться. Но надо задать правильный вопрос и слушать. И это, на самом деле, довольно редкое умение задавать правильные вопросы и слушать. Это вообще очень ценно и очень редко. Очень мало людей, которые обладают вот этими невероятными талантами. Это, по-моему, таланты. Это таланты, но их можно в себе развивать. Да, и если их все развить, то мне кажется, что вокруг появится много очень даже нормальных друзей. Ну, которые будут можно на это надеяться. Относиться к тебе будут с нежностью и тебя ценить. Да, по крайней мере, мы очень этого всем желаем. На этом мы прощаемся. Мы увидимся через 2 недели. Мы, кстати, еще, по-моему, не придумали, про что мы рассказываем в следующий раз, но обязательно придумаем. И очень ждем ваших писем и сообщений. Напоминаю, что наша почта podcast.patronus@gmail.com. Так что присылайте, мы очень всегда рады. Этот выпуск мы сделали с редактором Ирой Калитеевской, фактчекером Александрой Бабицкой, расшифровщиком Кириллом Гликманом, звукорежиссером Алисой Сливинской. Наш джингл написал замечательный Михаил Сарабьянов. А запись этого выпуска мы сделали в студии Volume 15. Всем пока. Пока.